Глава 4. Вы стоите перед ним на коленях, и он отмеряет вам за это кислород. Вы выполняете любой его каприз, а он дает вам порцию кислорода, не шевеля и пальцем. Да и зачем ему что-либо делать ради вас? Он и так делится драгоценными запасами, необходимого для дыхания воздуха. Стефания. Всю ночь я не могла сомкнуть глаз. Вы бы знали, насколько я ненавижу бессонницу. Особенно в те моменты, когда до ломоты в ногах хочется спать, но пульсирующая в висках кровь просто не дает провалиться в сон, как и сотни мыслей, закручивающие нервы в запутанный клубок. Большинство из них о моей звездочке, о том, все ли завтра пройдет гладко. Я уже договорилась с няней Вероники, миссис Вудс, о том, что она найдет повод выйти на пару минут из VIP-комнаты и сделает так, чтобы мы с Вероникой встретились, если, конечно, Уилла не будет рядом. А я лежу и молюсь, чтоб его не было. Он часто смотрит матчи вместе с владельцем клуба противника в специальном отсеке. Мечтаю хотя бы о 5 минутах, проведенных с дочерью. Боже, да мне хотя бы на секунду сжать ее в своих объятиях и растянуть их в вечность. Но придется довольствоваться малым. Чертовски несправедливо. Только нужно быть очень аккуратными, мисс Кован. Вы же знаете, у меня тоже непростая ситуация. И если Астон узнает и уволит меня, едва ли не плача, призывала к бдительности меня няня, когда мы пару часов назад разговаривали по телефону. «Я все понимаю. Все будет хорошо. Спасибо, что пошли мне навстречу», пытаясь сама верить в свои слова, убеждала ее я. «Я сама знаю, каково это месяцами не видеть дочь. Я и врагу такого не пожелаю. Хорошо, что завтра с Вероникой я. Сами знаете, что к Лидии не стоит обращаться с такими просьбами». Лидия – вторая няня, которую нанял Уилл, уже после того, как лишил меня родительских прав. Каков был мой шок, когда вместо компетентной и знающей толк в воспитании детей женщины я увидела молодую вертихвостку, чуть старше меня. Думаю, описывать не стоит. Но мне прекрасно известно о том, что Лидии плевать на мою дочь. И ее главная цель – это внимание моего бывшего мужа, да и не только. Не знаю, на что она рассчитывает, наверняка периодически раздвигая перед ним ноги. Черт, мне помыться от этих мыслей хочется. Это настолько мерзко, что тошнота подкатывает к горлу. Человек, который проводит с моей звездочкой много времени, стелится перед моим бывшим мужем. Еще неизвестно, что она говорит моей дочери про меня. Поэтому я так хочу увидеть Веронику. Хотя бы убедиться в том, что завтра она назовет меня мама. «Я ваша должница, миссис Вудс», едва сдерживая слезы, я от души поблагодарила женщину и вволю предалась кратковременному рыданию, которое помогло выпустить все переживания и не накапливать их внутри. Одна из моих панацей, в которой меня убедил психолог, довольно проста – плакать, если сильно хочется. Раньше я не умела, многое держала в себе, хотела казаться сильной в глазах окружающих, этакой стальной бабочкой, которую ничто не способно задеть. С тех пор многое изменилось, и, честно скажу, с тех пор, как я плачу наедине с собой, избавляясь от негативных эмоций, я даже не простываю. Только под утро мои мысли плавно перетекают в сторону Кайла. Он что-то пробуждает во мне, словно заново настраивает струны моей женственности, заставляя тело петь, когда нахожусь в непосредственной близости от него. Рядом с ним я снова начинаю чувствовать свое тело. Все эти взгляды Кайла, в которых нет осуждения и упрека, лишь флирт, обжигающий искры, легкость и в то же время тяжелое, воспламеняющее желание, от которого вены заново наполняет долгожданным огнем. Даже странно, но ведя с ним словесные батлы, я чувствую себя комфортно и легко, кайфуя от эмоций, что доставляет мне игра между нами. Даже не знаю, в моем ли он вкусе. Если бы я увидела его до того, как связала свою жизнь с Уиллом, я бы сошла с ума, потому что внешне он словно сошел с моего подросткового коллажа желаний. Это Уилл сделал из легкой жизнерадостной девушки, которой я была, женщину, у которой давно потух взгляд, и ту, что не верит в чудо. Но эта рассудительная, более опытная и взрослая женщина – это не настоящая я. И когда я встретила Астона, мои вкусы резко изменились. Точнее, он с легкостью поменял их. Мои предпочтения в еде и одежде, в музыке. Он любил навязывать то, что нравится ему, и недовольно поджимал губы, когда я мурлыкала себе под нос песенки из мюзиклов, когда я врубала их на полную громкость в машине. Мы, девушки, так часто обращаем внимание на таких, как Астон, и зачастую принимаем мощную энергетику власти, исходящую от этих мужчин, за нечто такое, что станет нам надежной опорой в жизни. забывая о том, что внешность обманчива, мы беззаветно влюбляемся в них, забывая о самой себе, возводя того самого единственного в ранг Бога. Но на своем опыте я убедилась в том, что даже внутри такого молодого парня, как Марк, моего фотографа, может скрываться настоящий клад мужества и силы. Он был полон решимости бороться и защищать меня. Но что-то пошло не так, и я до сих пор не могу поверить в то, что он мог это сделать. Что угодно, но только не самоубийство. К сожалению, факты говорят об обратном. По каким-то причинам мой бывший друг просто свел счеты с жизнью. Вот и Кайл, несмотря на то, что скрывается под маской самовлюбленного, эгоистичного и надменного футболиста, на самом деле кажется другим. Всегда хочется докопаться до сути своего увлечения, пусть и кратковременного. Что-то мне подсказывает, и это не только пристальный взгляд серебристых глаз, в зазеркалье которых можно потеряться, и природная настойчивость, что он мужчина с остальным характером, и для того, чтобы это прочувствовать, ему не нужен возраст и власть Астона. И опять меня цепляет эта сила, за которой я готова нырнуть в омут с головой. Конечно, Астону Кайл не соперник, и футболист не сможет защитить меня от кары и гнева бывшего мужа в случае чего. И это главный аргумент, который играет против наших возможных отношений. На следующий день во время сборов на игру я, как всегда, примеряю амплуа своей второй личности, роковой брюнетки Николь, что не расстается с широкополой шляпой, сексуальным удлиненным каре и темными очками. Личный водитель останавливает меня около VIP-входа на стадион, предназначенного только для членов семьи футболистов, и я не могу избавиться от внутреннего ощущения того, что меня развернут домой, как только я попытаюсь попасть внутрь Эмират-стадиум, с которого уже доносятся крики трибун и громкая музыка. Мощная энергетика, исходящая от арены, приводит к душевному дискомфорту. Я забываю про то, что сейчас я в маске, и мне не нужно бояться Астона, которого я, как всегда, вижу в каждом прохожем. Эффект тотального присутствия, помните, он все еще живет внутри меня. Вопреки сгущающемуся в груди страху, волонтер, проверяющий приглашенных на входе в VIP-зоне, встречает меня дружелюбной улыбкой. «Мисс Кован», — уточняет коренастый мужчина, одетый в темно-синюю форму, когда я называю ему свою фамилию и показываю документы, ощущая, как сердце норовит вырваться из груди. Я не верю, что он не в курсе табу на мою фамилию. Не верю в то, что все может быть так просто. Но, видимо, сегодня сами звезды благоволят мне, потому что сотрудник безопасности никак не реагирует на мою фамилию. А значит, указания Астона либо были пустыми угрозами, и он рассчитывал, что я все-таки прорвусь на стадион, либо они не коснулись персонала, работающего в этой части арены, через которую могут войти только приближенные к игрокам команд. «Меня предупредили насчет вас. У вас есть то, что необходимо передать мистеру Стоуну?» — задает вопрос Джек, сотрудник безопасности, как указано на бейдже, протягивая мне документы обратно. «Да». Из кармана легкого кремового тренча я достаю бархатный мешочек, в который аккуратно завернула талисман для Кайла. «Следуйте за мной». Вот так просто я отдаю свою бесценную безделушку человеку, которого вижу в первый раз, но понимаю, что у меня нет иного выхода. У нас со Стоуном был уговор. Свою часть сделки он уже выполнил, когда моя нога переступила порог арены. Если честно, я испытываю жуткое внутреннее напряжение, когда я снимаю буковку «С» со своей шеи. Все потому, что сама свято верю в ее волшебные свойства. Кулон принадлежал моей маме, настоящей маме. Я не говорила, да? Первые 2 года своей жизни я провела в доме малютки родного города. Про папу я ничего не знаю, а моя биологическая мама умерла. По крайней мере, это все, что я узнала в детском доме. Мысль о том, что от меня не отказались намеренно, конечно, была спасительной веточкой, помогающей не погрязнуть в болоте заниженной самооценки. И, несмотря на то, что я помню только детство с новыми родителями, и именно их считаю своими настоящими, чувство того, что я всегда нахожусь под защитой высших сил, меня не покидает. Много было случаев, когда я попадала в тяжелые жизненные ситуации и выходила сухой из воды. Да и если вспомнить, как я лежала на полу и кричала Уиллу о том, что лучше пусть он убьет меня, чем я проведу с ним хотя бы секунду. Я отчетливо помню его дьявольский взгляд, непроглядная мгла и еще более неадекватные действия. Он пинал меня ногами, избивал тяжелыми кулаками и для пущего эффекта разбил рядом со мной ночник, осколки которого могли изрезать меня до смерти или как минимум изуродовать. Но, словно по волшебству, они до меня не долетели, Я могла умереть в ту ночь и не только от совершаемого физического насилия, но и от морального давления, внутреннего падения души на самое дно, но и этого не случилось. И мне до сих пор кажется, что уберегла меня моя настоящая мама, которая незримо оберегает меня всю жизнь, но ровно в те моменты, когда кулон мирно покоится между моих ключиц. Был момент в жизни, когда я его потеряла и не находила себе места, а удача, казалось, навсегда от меня отвернулась. Так что хотите верьте, хотите нет, но моя простая буковка «С», стоимость которой едва доходит до 5000 рублей, творит чудеса в моей жизни. Кстати, в тот момент, когда я познакомилась с Астоном, кулона на мне не было. Совпадение? Не думаю. Мысленно просматривая ужасающие картинки из прошлого, я не замечаю, как сотрудник безопасности ведет меня по длинному безлюдному коридору, который приводит к лифту, ведущему в Поднебесье арены, где располагаются VIP-комнаты для просмотра матча. Чтобы как-то отвлечься от мрачных воспоминаний, я переключаю свое внимание на другие и куда более приятные мысли. Лифт, полутемный мрак в коридоре гостиницы, мы с Кайлом срываем друг с друга одежду, не разрывая горячих поцелуев, переплетаясь губами и тяжелым, одержимым желанием дыханием, одним на двоих. Невероятно же было, я просто наслаждалась моментом, жила, не думая о прошлом и будущем. Иногда это так важно, просто насладиться мгновением, закрыв глаза на все свои страхи. Мне этого очень не хватает, несмотря на то, что я люблю свою работу. Мои будни все равно напоминают дни рабочей лошадки, у которой в жизни нет другой цели, кроме той, что она обязана просто идти вперед с неимоверным грузом на плечах. «Проходите», — учтиво предлагает Джек, когда мы, наконец, прибываем на последний этаж, проходим по просторному, но ничем не примечательному коридору и подходим к полупрозрачной двери с надписью «Стоун Ватсон». Сотрудник безопасности открывает для меня дверь, и прежде чем войти внутрь, я кидаю выразительный взгляд на бархатный мешочек, что так любезно оторвала от сердца. Джек спешит успокоить меня, пряча талисман во внутренний карман пиджака. «После игры оставайтесь в комнате, будет ужин. Кайл поднимется к своей семье и вернет вам ваше имущество. Желаю приятно провести время». Облизнув пересохшие от волнения губы, я благодарно киваю Джеку и делаю очередной шаг навстречу полной неизвестности. В комнату, где я никого не знаю и никто не знает меня, хотя в следующую секунду происходит то, что заставляет меня сомневаться в последнем убеждении. «Эс, привет! Я тебя заждалась!» Сначала я слышу восторженный крик, а потом пропадаю в удушливых объятиях молодой девушки и не менее резких объятиях ее парфюма с приятным ароматом ванили. Неловко обнимаю мисс дружелюбия в ответ, и только когда мы отлипаем друг от друга, расплываюсь в смущенной улыбке, выдавливая из себя. И я же не опоздала, просто застряла в пробке. Встречаюсь взглядом с девчонкой, которая разглядывает меня с огромным любопытством и ехидной улыбкой. Кайл сообщением прислал мне необходимую информацию о его семье. Ничего особенного, лишь имена и запрещенные темы для разговора. Напомнил, что я должна притвориться его безумной фанаткой, чтобы родители, не дай бог, не приняли меня за его постоянную пассию. «Матч совсем скоро начнется. Уже вовсю идет шоу открытия», — восторженно пищит Кейти. «Как я понимаю, младшая сестра Кайла. Они совершенно не похожи. Обладательница смуглой кожи и шоколадного цвета волос не может быть родной сестрой этого наглеца, при одном взгляде на которого возникают мысли о норвежских фьордах и красавцах-арийцах, населяющих деревушки между ними. Но когда я перевожу взгляд на родителей Кайла, что приветствует меня сдержанными улыбками и мягкими рукопожатиями, все в моей голове встает на свои места. Кайл является копией своего отца, а Кейти – матери». «Пап, мам, это моя подруга Стеф. Я вам про нее рассказывала утром. Мечтала попасть на матч, и я уговорила Кайла позволить ей посмотреть игру с нами. Вы же не против?» Я снимаю очки и шляпу, оставляя на себе единственный защитный фактор – парик, который почти полностью меняет мою внешность. Надеюсь, мисс Стоун не рассматривает рекламу в модных журналах и никак не сопоставит имя Стефания с известной моделью. «Рады видеть тебя, Стефани. Чувствую себя как дома». Отец Кайла расплывается в дружелюбной и открытой улыбке, далеко не такой хитрой, как у Кайла, но такой же привлекательной для женского взгляда. Сразу видно, миссис Стоун у него ревнивая дама с характером. И, наверное, есть поводы всех подозревать, когда муж даже в возрасте является тем еще красавцем и любителем поулыбаться молоденьким девушкам. Легкая седина в его светлых волосах к лицу мистеру Стоуну, а крепкое телосложение говорит мне о том, что фигура Кайла не только результат упорных тренировок. Широкие плечи и высокий рост достались ему от отца. Перевожу взгляд на миссис Стоун и выдерживаю ее подозрительный взгляд. Женщина, на первый взгляд кажущаяся дружелюбной, едва заметно поджимает губы, осматривая меня с ног до головы. Хотя, стоит признать, выглядит она великолепно для своих лет. Строгий брючный костюм цвета марсала сидит на стройной фигуре, как влитой, а волосы собраны в небрежный пучок, над которым наверняка поработал стилист. Я чувствую себя крайне неловко среди знакомых людей, семейное гнездышко которых заявилось фактически без приглашения. Изнутри вип-ложа представляла собой просторную комнату, снабженную всем необходимым для комфортного просмотра матча. Огромные кожаные диваны, несколько огромных телевизоров на стенах и многочисленные столики с выпивкой и закусками, расставленные по всему периметру, туалетная комната и застекленный выход на открытые трибуны. По ту сторону стекла я разглядела еще несколько человек, возможно, члены семьи другого игрока. Только я собираюсь сказать что-то глупое и заполняющее паузу, как Кейти разряжает атмосферу, начиная болтать со мной, не переставая, делая вид, что мы лучшие подруги. Должна признать, у нее это так естественно получается, что через пару минут мне уже кажется, что я действительно знаю ее несколько лет. Из разговора я поняла, что сестра Кайла далека от спорта. Девушка учится в Оксфорде на архитектора и признается, что не любит футбол, за исключением дней, когда играет брат, что неудивительно. «Тогда и азарт смотреть игру появляется», — поясняет девушка. «Не расскажешь, что действительно связывает вас с моим братом?» — добавляет едва слышно Кейти. «Я всякое повидала. Но чтобы такое, считаю, уже с семьей познакомил. В первый раз такое. Я жутко любопытная, поэтому, даже не обдумав его задание, согласилась на эту авантюру», — заговорщицким шепотом произносит Кейти, одарив меня искренней и теплой улыбкой. «На самом деле ничего особенного интересного. Как можно спокойнее, отвечаю я. Так уж вышло, мы плохо знакомы, но я помогла ему в одном деле, а он решил отблагодарить меня билетами на матч. И поэтому пригласил тебя в вип-зону. Он мог достать обычные. Что-то ты скрываешь. Я и сама прекрасно вижу, что ты во вкусе моего брата. И когда ты вошла, я про себя сказала: ну, наконец-то! Мой брат остепенился!» — хихикает Кейти, а потом поджимает губы, ожидая моей реакции и то, что я как-то выдам то, что она меня раскусила. «А почему бы тебе этого хотелось?» — быстро ухожу от ответа я. «Потому что в его постели ни одна не задерживается», — девушка картинно вздыхает, пожимая плечами. «Конечно, он давно живет отдельно, но я и сама это знаю. Мама постоянно цитирует желтые газеты, из которых мы и узнаем о его приключениях». «Да, она любит их читать, представь себе. Мне абсолютно плевать на личную жизнь Кайла, но порой кажется, что, меняя девиц, он продолжает бежать от одиночества и от...» Я отчетливо замечаю, как Кейти прикусывает язык в последний момент, удерживая себя от того, чтобы не сболтнуть лишнего. От одиночества и еще от чего бежит Кайл? Разве у бабника могут быть причины быть бабником, кроме одной? Он просто полигамная сволочь, и таким родился, и ничего в этой жизни его не исправит. Я на своей шкуре познала все прелести измены. Уилл многократно изменял мне, и я лучше не буду вспоминать, что ощутила в тот день, когда увидела несколько гоум-видео с его участием. С этого, собственно говоря, и начался мой личный крах. Я захотела развода, и мое желание едва ли не закончилось моей смертью. Но сейчас разговор не об этом, а о том, что мне тем более стоит держаться от Кайла Стоуна подальше. Очевидно, что горячая ночь в номере значила для него куда меньше, чем для меня. Нет, я вообще даже не должна думать об этом. Я обязана думать вот так. А что? Была какая-то ночь? Ой, я и не помню. Хотя едва ли можно забыть, как тебя в третий раз лишили девственности. И, наконец-то, это было почти не больно. Или я была слишком готова и влажной, потому что он хорошенько меня разогрел. Как вспомню, так сразу бросает в дрожь. Каждый из нас по-своему бежит от одиночества. Равнодушным тоном бросаю я. Но, судя по взгляду Кейти, она мне не верит. И правильно делает, потому что, вопреки разговорам с самой собой, мысль о многочисленных девушках Кайла мне неприятна. Несмотря на то, что этот факт очевиден, такие, как он, не меняются. Им интересно пробовать разных женщин. Их сердца быстро загораются и также быстро остывают. Такие ничего не обещают, трахают тебя до беспамятства. День, неделю, месяц. И также бесследно исчезают из твоей жизни, словно тебя в ней и не было. Таких нужно вычеркивать из жизни первой, чтобы не оказаться 300-м зачеркнутым именем. «Черт! Игра начинается!» – вдруг вскрикивает Кейти, переводя взгляд на экран от одного из телевизоров. «Пойдем на трибуны!» Девушка тянет меня за собой, и через пару секунд я оказываюсь снаружи вип-ложи вместе со своей новой семьей. Непрерывные хлопки, крики болельщиков и музыка ударяют по барабанным перепонкам, но вместо того, чтобы заткнуть уши, я ловлю массовую волну и заряжаюсь энергетикой ликующего стадиона. Сама начинаю кричать и подпрыгивать рядом с Кейти, наблюдая за тем, как футболисты выходят на поле. Команда Астон играет в бело-голубой форме, и я без труда нахожу высокую фигуру Кайла, который, само собой, занимает позицию центрального нападающего. Я никогда не думала, что футбольный матч может настолько меня захватить, но мне даже не пришлось специально играть роль сумасшедшей фанатки Кайла перед родителями Стоуна, так как для болельщицы я вела себя вполне естественно. Адреналиновая волна накрыла с головой, как только я неотрывно начала наблюдать за мячом, и каждый раз мое сердце пропускало удар, как только мяч перехватывали игроки в красной форме, в форме противника. А потом снова срывала голос на пару с Кейти, когда мы начинали визжать во время острой атаки бело-голубых. Я давно не испытывала таких эмоций и не ощущала себя частью чего-то огромного, сильного и всемогущего, в данном случае веры и поддержки фанатов, одетых в цвета любимой команды. Несмотря на напряженную игру и бесконечное наблюдение за мячом, я успевала нервно поглядывать на свои электронные часы, ожидая сообщения от миссис Вудс. «Давай, Кайл, ну же, черт!» Каждый раз визжала Кейти, когда ее брат овладевал мячом и на сумасшедшей скорости несся к воротам. Должна заметить, Кайл был просто великолепен, и я сбилась со счету, сколько раз он уже нанес удар по воротам. Но, к великому сожалению болельщиков, вратарь противников тоже оказался не промах, и уже 5 раз за первый тайм спас свою команду. К концу первого тайма я, кажется, едва ли не до крови искусала свои губы и окончательно осталась без голоса. Но мне было все равно. Уверена, если сейчас Астон забьет хоть один мяч, я буду кричать, даже если мои связки уже не будут на это способны. Сама не знаю почему. Повторяюсь, я не фанатка, но когда ты находишься здесь, в самом сердце игры, и видишь, как обе команды до смерти бьются на поле, показывая напряженный матч, все эмоции начинают выходить сами собой. И позитивные, и негативные. Черт возьми, это отличная исцеляющая терапия, потому что я вновь чувствую себя настолько живой, что у меня голову кружит от поступающего в легкие кислорода, пропитанного верой болельщиков. «Да, да, да! Гол!» Я не узнаю свой голос, потому что Кейти перекрикивает меня, хоть и орет абсолютно то же самое, в тот момент, когда Кайл атакует ворота противника дальним мощным ударом. Таким стремительным и быстрым, что даже у вратаря уровня Бог нет шансов его поймать. Гол в раздевалку! Эмоции не скрывает теперь уже и мистер Стоун, который всю игру провел в напряженном молчании. Его лицо озарила широкая и искренняя улыбка. Он это сделал! Вы это видели? Я и сама не заметила, как переобнималась со всеми присутствующими на трибуне, пока футболисты на поле праздновали гол, забитый на последней минуте первого тайма. В этот момент на экране показали Кайла. Свой гол он отмечал весьма скромно и сдержанно, хотя фирменный жест в честь гола у него все-таки был, но я не успела его разглядеть. Мне показалось, что он нарисовал что-то в воздухе и поспешила поинтересоваться у Кейти. Что это значит? Никто не знает. В воздухе он рисует цифру 8, возводит глаза к небу Кейти и вновь подпрыгивает на месте, радуясь успеху брата. Как только часы на моем запястье сжимают неприятные вибрации, я кидаю на них взгляд. «Не могу выйти, это выглядит слишком подозрительно. Приходи в зону А21 в начале следующего тайма. Хотя я бы не стала рисковать. Астона нет, но ты же знаешь, у него повсюду глаза и уши», — пишет миссис Вудс. «Я рискну». Не думая, набираю в ответ я. «У меня нет других вариантов. Я уже здесь, пробралась на стадион, и я просто обязана увидеть свою звездочку». Я надеялась, что никто не заметит моего исчезновения, радуясь благополучному повороту в игре. Но не тут-то было. Стоило мне покинуть трибуну, как меня догнала и окликнула любопытная Кейти. «Ты куда это собралась?» «Мне...» — наспех стараюсь придумать причину я. «В дамскую комнату нужно». «Ты же в курсе, что она здесь, а не на этаже?» Приподнимая одну бровь, спрашивает девушка и приоткрывает мне дверь, выразительно поглядывая на туалет. «Да, но...» — начинаю оправдываться, хотя по ее хитрому прищуру и так уже все понятно. Смысла врать и что-то придумывать мне нет. Скажу все как есть, правду. Меня здесь ждет один человек, и я быстро. К моей радости Кейти вновь расплывается в улыбке и, одобрительно кивая, отпускает меня из ложи со спокойной душой. «Ну, смотри, не пропусти все самое интересное!» — подмигивает Кейти, и я с облегчением выдыхая, выбегаю из комнаты, направляясь в нужный мне сектор с замиранием сердца. Поскольку весь VIP-сектор охраняем, у каждой отдельно взятой двери нет охраны, и я спокойно захожу внутрь в комнату с фамилией Астон, ощущая, как желудок от волнения скручивает в тугой узел. У меня дрожат губы и холодеют кончики пальцев, как только я со спины замечаю Веронику. Она там, за стеклом, на открытой трибуне с миссис Вудс и другими приглашенными Астоном гостями. Мне стоит огромных усилий не ринуться к ней сию же секунду, удержать внутри безумное желание сжать ее в крепких объятиях, наплевав на всех вокруг. Я быстро исчезаю в туалете, прислушиваясь к советам здравого смысла, и отправляю сообщение миссис Вудс. «Я здесь». 2 минуты, которые кажутся мне вечностью, наконец проходят, и дверь с легким скрипом открывается. От слез, влажной пеленой застилающий взор, мое зрение ухудшается, а моя красивая девочка, одетая в очаровательное голубое платье и белые колготки, расплывается перед моим взглядом. Тихо всхлипнув, я приседаю на корточки и сама не замечаю, как моя звездочка уже через секунду оказывается в моих объятиях. «Мама, мамочка!» — кричит она, крепко обнимая меня в ответ. Крошечные ручки трогают меня за настоящие волосы, потому что перед встречей с дочерью я сняла с себя образ Николь. Я так не хотела показывать ей свою слабость и растерянность, но не смогла сдержать эмоций и начала плакать, тихо всхлипывая, обнимая Веронику. От нее, как всегда, исходил аромат любимого детского шампуня, и я не могла поверить, что она здесь, рядом со мной, что мне удалось ее увидеть, что она помнит меня, называет «мама», «мамочка», еще и на родном языке. Официальные встречи, разрешенные Астоном, точнее, выпрошенные и заработанные моим унижением у него, проходят у нас примерно раз в месяц. Но бывают дни, когда я, как сейчас, договариваюсь с миссис Вудс и встречаю Веронику в детском саду, провожая до входной двери, забираю ее чуть раньше, чтобы успеть побыть вдвоем. Были периоды, когда мне удавалось очень часто таким образом общаться с дочерью. Но в последнее время в охране Астона прошел слух, что у него появились подозрения на этот счет, и он установил свои глаза и уши и там. «Мам, где ты так долго была? Папа говорит, что ты много работаешь», — шепчет Вероника, мягко мне улыбаясь. «Дочь похожа на меня, от отца у нее лишь сильный характер, который заметен даже в этом возрасте. Ну и интеллект, разве ты не по годам?» «А Лидия говорит, что ты меня забыла, что теперь она может быть моей мамой». «Я эту Лидию на кусочки порву за такие слова. Вот же сука! Пусть забирает моего бывшего мужа, пусть подавится, но пусть только попробует называть мою дочь своей». «Это не так, звездочка», — немного успокоившись, уверяю дочь я, поправляя ее светлые волосики за ухо. «Это неправда. Я очень сильно тебя люблю, слышишь?» И снова к горлу подступают слезы, но я широко улыбаюсь, когда смотрю в эти кари-зеленые глаза, огромные и широко распахнутые, открытые всему миру. Не могу ее не трогать, не могу не обнимать. Не могу отпустить ее, не могу, не могу, не могу. У меня такое чувство сейчас, словно мне тело распарывают и загоняют кинжалы в сердце. Стоит лишь подумать о том, что наша встреча скоро закончится. «Почему тебя тогда нет рядом?» Детским голоском, медленно проговаривая слова, интересуется Вероника. «Вы с папой все время работаете? Вас обоих все время нет?» «Лидия говорит, что я не нужна вам обоим», повторяет слова «добрая няня мой ребенок». «Нет-нет, это неправда, звездочка моя. Я все делаю, чтобы быть с тобой рядом, как можно чаще. Я никогда тебя не брошу, и в моей жизни нет ничего важнее тебя». Целую малышку в пухлые щечки и снова поправляю волосы, пока она рассматривает меня все тем же далеко не детским и наивным взглядом. «Очень скоро мы проведем с тобой вместе целый день, я обещаю, как в прошлый раз. И давая это обещание, я прекрасно понимаю, что стану ковриком для ног для Уилла или девочкой для его кулаков, но сдержу свое обещание. Я, правда, уже на все, что угодно согласна, но потом женская гордость все равно возьмет свое. Я очень хочу, мам. Смотри, какую куклу мне папа подарил. Ника показывает мне Барби, копию ее любимой диснеевской принцессы Эльзы. «Она похожа на тебя, правда?» И он так сказал. «И на тебя. Ты же у нас принцесса». «Папа сказал, что я скоро встречусь с Эльзой. Но я сказала, что поеду к ней только с тобой. Ты же поедешь, мама?» Я начинаю замечать, что ей стало труднее говорить на русском языке, и мне это не очень нравится. «Я не могу обещать этого тебе, Ника, честно признаюсь я, но я все для этого сделаю». «Ты всегда так говоришь, вы всегда так говорите», начинает капризничать девочка. «Почему вы не вместе? У Джессики мама и папа все время вместе и с ней. Ты больше не любишь папу, после того, как он тебя обидел?» Проглатываю колкий ком, мешающий дышать, и зарываюсь носом в ее волосах вместо ответа. Больно осознавать, что она не просто видела одну из моих перепалок с Астоном, но еще и помнит ее. Удивительно. «Папа очень тебя любит, и я очень сильно», — просто говорю я, уходя от вопроса дочери. «Как твои дела? Вы с Джессикой подружились?» «Да, у меня много новых фрэндс», — немного нахмурившись, уточняет Ника. Я игнорирую вибрацию часов на своем запястье и продолжаю слушать Веронику, рассказывающую о своих новых друзьях и о том, как она хочет, чтобы мы всей семьей отправились к Эльзе. Ее слова звучат для меня, как неосуществимая сказка, в которую я и сама когда-то верила, будучи еще счастливой и беременной. Я слишком поздно осознаю, что все это время не отвечала миссис Вудс, которая наверняка хотела предупредить меня о приближающейся опасности, и поэтому уже через мгновение встречаюсь с последствиями своего игнора, а точнее, со спепеляющими своей тьмой глазами Уилла Астона. Он возвышается надо мной и Вероникой, как нерушимая скала, как грозовая туча, которая обрушится на меня неиссякаемым потоком молний. Мой взгляд с отчаянием скользит по туалетной плитке, пока я пытаюсь найти выход из сложившейся ситуации и крепче прижимаю к себе дочь. Он продолжает уничтожать меня ледяным взглядом, но пока не произносит ни слова, несмотря на то, что я слышу его разъяренное дыхание и вижу, как раздуваются его ноздри от сдерживаемого гнева. «Только не при ней!» — умоляю Астона одними губами. Едва короткий кивок и быстрый взмах головы в сторону двери. Его взгляд недвусмысленно говорит мне, чтобы духу твоего здесь не было, и я повинуюсь. «До встречи, звездочка! Мне нужно идти!» Понимая, что у меня больше нет ни секунды, я обнимаю ее в последний раз и быстро встаю, выходя из туалета, никак не реагируя на вопросительное «Папа?». Как ни в чем не бывало, я выхожу в коридор. Уверена, Астон сейчас занят Вероникой, и его месть и наказание ждут меня чуть позже. Но, судя по всему, я ошибаюсь, потому что уже через 2 секунды я ощущаю железную хватку на своем запястье. Еще через 1, как он в кольцо сжимает мое горло и, приподнимая над полом, приставляет затылком к стене. Спасибо, что не со всей дури. «Долбаная сука!» — яростно шипит чудовище, сжимая ошейник своей хватки крепче. «Ты какого хрена творишь? Я не позволял тебе видеть Нику. Больно смелая стала?» Человек, который в какой-то момент в моей жизни был для меня всем, беспощадно перекрывает мне кислород и, кажется, даже не замечает, что я задыхаюсь и теряю сознание, пропадая в черных глазах, вратах в истинный ад, в преисподнюю, личную агонию, из которой так и не удалось окончательно вырваться. Как долго я еще буду балансировать на грани орбиты его черной дыры, я не знаю, но страх, окутывающий удушливой волной, вновь вызывает к жертве внутри меня, его жертве. Я не могу с ним бороться. Я должна. Я не смогу. Не осилю. Никогда не одержу победу над ним. Сделай что-нибудь. Ну же, Стеф. Но кажется, что я не могу. Даже его рука на моей шее воспринимается как некое продолжение меня, потому что мое тело безоговорочно принимает его, считает его своей частью. В это трудно поверить, и поймет меня лишь женщина, хоть раз побывавшая в тюрьме абьюзера. Это самая настоящая клетка, из которой нет выхода. Ты можешь лишь ненадолго выбежать из нее на цепи, за которую он притянет обратно, затолкнет за решетку и оставит там подыхать, выключив свет. «Отпусти! Отпусти!» — сипло произношу я, врезаясь ногтями в его предплечье. «Ты убиваешь меня!» «Я могу распоряжаться твоей жизнью, как хочу. Забыла, шлюха?» Сквозь зубы цедит Уилл, ослабляя хватку на моей шее, опуская на пол. «Я хочу откашляться, набрать в легкие побольше воздуха, но я не успеваю. Он снова перекрывает мне кислород, но на этот раз иным способом. И я, честно, не знаю, какой хуже. Его поцелуй не менее удушливый, чем хватка. Астон мощным толчком прижимает меня к стене и впивается в губы, против моей воли, пытаясь заставить меня отвечать ему. Но я сжимаю губы до боли, до тех пор, пока он не раскрывает мой рот насильно, проникая языком внутрь, переплетая его с моим. К своему ужасу я ощущаю предательски горячую и сладостную волну возбуждения, когда он до одури сжимает мои бедра, прижимая к своему каменному паху. Царапаю его грудь и лицо и кусаю губы Астона в ответ на его поцелуи. Но, кажется, ублюдка заводит такое лишь больше. «Заплатишь за это, ясно?» — шепчет он в губы, грубо сжав мой подбородок. «Наша встреча с тобой состоится завтра. Будешь хорошей девочкой, заслужишь мое прощение. Будешь плохой, пиздец тебе, детка», — добавляет на чистом русском Уилл, практически без акцента. Он в совершенстве знает мой родной язык, но против того, чтобы его знала наша дочь. «Когда ты оставишь меня в покое?» Давя в груди рыдания, устало спрашиваю я, испытывая резкие боли в районе шеи. Я все еще не могу надышаться. К тому же мое тело начинает онемевать, как обычно бывает перед приступом панической атаки. Сегодня мне предстоит тяжелая ночь. «Никогда, птичка», — с превосходством заявляет Уилл, отстраняясь от меня, отпуская. Уилл выглядит, как всегда, так, словно у него съемка для журналов Esquire или Forbes. Пиджак от Барбери, запонки и печатка, на стоимость которых половина моего родного города могла бы питаться год. Безупречный мужчина. Нет, дьявол в черном костюме. И я бы с удовольствием сожгла его на костре, но пока не могу даже сжечь в своих мыслях. Ты же обещала и в горе, и в радости быть со мной. А как только я оступился, захотела уйти. Ты забыла? Кто виноват, Стеф? Кто начал разговоры о разводе? «Оступился?» Я вновь начинаю задыхаться от подобной наглости. «Он что, издевается надо мной? Ты опрокинул стол! Ты чуть не убил меня! Ты сломал всю мою жизнь! Ты меня сломал!» «А тебе, я гляжу, до сих пор нравится быть жертвой», замечает ублюдок, расплываясь в зловещей усмешке. Наклоняясь, шепчет на ухо, обдавая горячим дыханием. «Даже этот поцелуй, Стеф, завелась, как всегда. Думаешь, я не ощутил этого? Я знаю тебя наизусть, твой запах и то, как ты дрожишь». Этот сумасшедший накручивает мой локон на свой палец и прикладывает и утыкается в него носом. «Больной псих!» «Я помешан на тебе, птичка, мой прекрасный белый лебедь!» «Нет, Астон, перестань!» Силой толкаю Уилла в грудь, не собираясь слушать и поддаваться его притворно-ласковым словам. «Решение уйти от тебя было лучшим решением в моей жизни!» Ты поступил подло, когда лишил меня прав на Нику, выставил наркоманкой. Мои родители до сих пор думают, что я употребляю. И совсем здесь, в Англии, опустилась. А ты и так наркоманка, Стеф. Уже спокойнее, констатирует Уилл, поправляя галстук и делает шаг назад, не переставая держать меня на поводке своим цепким взглядом. Посмотри на себя, как ты на меня смотришь. Ничего не изменилось. И завтра ты будешь ручной, ласковой девочкой. Приползешь ко мне, как и прежде. Этого бы не было, если бы ты не шантажировал меня Вероникой. Я бы никогда к тебе не пришла, если бы не дочь. Я бы давно уехала, улетела за миллионы километров от тебя. Этого мы не можем знать наверняка, Стефани. Потому что, к моему счастью, дочь у нас есть. Благодаря тебе, кстати. Он снова приближается ко мне, нарушая слабо выставленные личные границы. Наши грудные клетки соприкасаются, быстро вздымаясь и опускаясь. Ты же помнишь, как это было? Я кончал в тебя без презерватива и с удовольствием сделал бы это прямо сейчас, если бы знал, что ты не удовлетворяешь свою похотливую шлюху внутри на стороне. Как там твоя девственность? Очень скоро я распакую ее в третий раз. Что такое? Издеваясь, задает вопрос Астон. В попку тебе больше нравится? Прекрати! Кричу я, вновь толкая подонка в грудь. Ненавижу! Как можно быть таким дерьмом? Ненавижу! «Нас могут увидеть, отпусти!» «Ладно, ты права, нужно идти», — переключается на деловой тон Уилл. «Опаздываю. Там Стоун второй забил. Мое лучшее приобретение за последнее время». Как ни в чем не бывало, Уилл просто разворачивается ко мне спиной и удаляется от меня вдоль по коридору. В конце его встречает охрана, и мне стыдно за то, что они слышали наш разговор и всю ту грязь, что вырывалась из его уст. «Вот так?» Кайл Стоун, каким бы спасением он мне ни казался, это игрок моего мужа. Прям сюжет для запутанной драмы выходит, не иначе. Разве бывает так в жизни? Угораздило познакомиться не просто с футболистом, а игроком из клуба Астона. Чувствую себя грязной и потерянной после встречи с ним, жалкой в который раз. Представляю, как всю ночь придется собирать себя по кусочкам, и лишь воспоминание о взгляде Ники дает сил улыбаться, жить и бороться за свое счастье. А счастлива я буду только тогда, когда окончательно оторвет от Астона, физически, ментально, когда превратится в незначительную точку в моей жизни, не заслуживающую внимания. Не досмотрев матч, я покидаю стадион, как в тумане вызываю личного водителя и без эмоций добираюсь до дома. Результаты игры узнаю в интернете, равнодушно листая ленту новостей. Эмоций, полученных на стадионе, уже нет. Эта сволочь все забрала, паразит, пожирающий мои душевные силы. Набирая в ванну горячей воды, я понимаю, что ощущаю ее как ледяную и начинаю дрожать от страха, ощущая в груди сдавливающие спазмы. И снова тело начинает неметь. Мне кажется, что стены плывут прямо на меня. В момент, когда я хочу закричать во весь голос, раздается спасительный звук сообщения. «Что ж, спасибо тебе за кулон. Мне нужно отдать тебе его. Рассчитывал сделать это после игры, но ты снова убежала. Чем не повод для прогулки?» — пишет Кайл. Паника отступает. Даже уголки моих губ медленно ползут вверх. Он нравится мне, очень. И он так мужественно выглядел на поле, высокий, широкоплечий. Но почему я не встретила его раньше? Тянет к нему невыносимо. А может, я просто хочу забыться? Хочу переключить внимание с Уилла? Но это не так, потому что многие пытались завязать со мной близкое знакомство после развода, но ни один не цеплял, не заставлял думать о нем. Но как я могу встречаться с Кайлом, прекрасно зная, что ждет меня завтра? Прекрасно понимая, что станет с его карьерой, если Уилл узнает, что он смотрит в мою сторону. Он не просто вышвырнет его из клуба. Боюсь, он опустит его на самое футбольное дно, купит матч, сделает что угодно, лишь бы на Кайле осталось клеймо позора и никчемного футболиста. А это не так. Даже я своим непрофессиональным взглядом вижу, насколько он талантлив. Бегает по полю, словно умереть готов ради того, чтобы забить. Так хочется узнать его ближе. Но нельзя. Нельзя. «Пришли курьером. Напишу адрес. Я не хочу тебя видеть», — высокомерно отвечаю я, ощущая, как сдавливает грудь от разочарования в себе и неприятного ощущения. Я бы так хотела увидеть его снова. Но для нас обоих будет лучше никогда больше не встречаться. Лучше было бы никогда друг друга не знать. Надеюсь, мое резкое сообщение оттолкнет его, и он наконец поймет, что я злючка, и он направит свое внимание на более сговорчивую девушку.